Мариан открыла дверь. «Должен прийти доктор», — сказала она. «Она все еще без сознания. Вы останетесь с ней. А я вернусь домой. Я надеюсь, что Харри видел убийцу. Может быть, он попытается связаться со мной. Хорошо, я останусь с ней». Дон простился, побежал к тому месту, где оставил свой Бентли, и поехал на верхнюю Брук-Ньюс. Когда он остановился возле дома, входная дверь открылась, и появился Черри. Дон открыл дверцу. «Есть новости от Харри?» — бросил он, в то время как Черри приближался неторопливым шагом. «Он звонил примерно полчаса тому назад, сэр», — сказал Черри, останавливаясь возле машины. «Он просил, чтобы вы приехали на Оуэн-стрит. Это, кажется, вторая улица налево от Олд Эммингтон-стрит. Он сказал, что это важно». «Спасибо». Дон развернул машину и бросился петлять по темным улицам. Оуэн-стрит была тупиком и скудно освещалась одним фонарем. Стараясь держаться в темноте, Дон быстро пошел по тротуару и через несколько метров уперся в высокую каменную стену, отделявшую тупик от Дан-стрит. Он заметил Харри в густой тени арки и поспешил к нему присоединиться. «Ух, как я рад вас видеть, хозяин!» — с чувством сказал Харри. «Уже час я пытаюсь с вами связаться. Здесь неподалеку есть телефонная кабина, но я не знаю номера мистера Ферренси. Что произошло?» «Я выследил парня, который вышел от мистера Ферренси. Он скрывается в одном из домов на той стороне». Дон подошел к выходу из арки. «В каком доме?» «В том, который возле стены». Дон осмотрелся. Трехэтажное здание тянулось в темноте. Он различал два окна на каждом этаже. Входная дверь пряталась под резной аркой, подобно той, в которой стояли они. «Есть другой выход, Харри?» «Нет, хозяин, я проверил». «Так он все еще там?» «Да, там». «Минут пять назад в дом вошла какая-то женщина. На ней был белый плащ и брюки. Разглядеть подробно я не смог из-за темноты». «А как он выглядит, Харри?» «Высокий, худой, темноволосый, с крючковатым носом, броско одетый». «Маленький посыльный сказал, что человек, напавший на него, был высокий и худой. Это мог быть тот самый тип». «Так, когда ты заметил его в первый раз?» «Через четверть часа после ухода посыльного. Он вышел из-за дома, пересек сад, перепрыгнул через стену и помчался к старому Бьюику, стоявшему под деревьями. Я побежал за ним. Он ехал быстро. Сомнительно это удовольствие — болтаться в багажнике. Он оставил машину на пустыре Олд Эммингтон-стрит и пошел сюда. Я следовал за ним по пятам. Он нервничал и все время оглядывался, чтобы убедиться, что за ним не следят, но меня не заметил. Я в этом уверен». «Он вошел в дом, у него был ключ. И больше отсюда не уходил. Женщина постучала, и он ей открыл». «Браво, Харри, браво. Так, я пойду взгляну. Оставайся здесь и будь внимателен. Если он устроит мне плохую встречу, ты знаешь, что тебе делать. Этот тип опасен. Он убил Ферренси, так что нечего с ним церемониться». «Что вы говорите? Мистер Ферренси мертв?» — спросил потрясенный Харри. «Да. Я расскажу тебе позднее. А сейчас раскрой глаза и навостри уши». «А не лучше ли пойти мне, хозяин?» — заметил Харри. «Ваш вечерний костюм не слишком подходит для лазания по окнам». «Делай то, что я тебе говорю», — сухо ответил Дон. «Смотри в оба. Если он захочет удрать,